Глава частного охранного предприятия «Защита» Константин Олегович Котов повернулся к оперативникам, сидевшим на заднем сиденье автомобиля, и отдал распоряжение. «Так, парни, работаем предельно аккуратно. Объект далеко не Геркулес. Смотрите, не поломайте насмерть». «На шакала похож», — сказал один из парней, глядя вслед шагающему по тротуару человеку. Мужчина в куртке усмехнулся. «Да, что-то есть». «Сделать ему инвалидность?» — осведомился один из трех парней. Мужчина в куртке покачал головой. «Не стоит. Сломайте пару костей так, чтобы потом все срослось». «Хорошо, Константин Олегович, сделаем. Давайте, братцы, только побыстрее там. Уложитесь минуту, с меня бутылка Хеннесси. Да и шум не поднимайте». «Константин Олегович, это само собой». «Не впервой же. Ну, с Богом». Трое парней выбрались из машины и двинулись вслед за шакалом. Шакал шагал не торопясь, он любил пешие прогулки. Во время таких прогулок в голову ему часто приходили хорошие идеи. Сейчас, неторопливо шагая по тротуару и что-то тихо насвистывая, он обдумывал чрезвычайно важный вопрос. Что делать, если Кремова откажется платить? Рычагов давления на него у шакала было множество. Он уже полгода не работал в оперативном отделе, но нужные связи сохранил, а некоторые даже упрочил. Если угрозы не подействуют, нужно будет переходить к жестким действиям. В сейфе у шакала уже хранилось небольшое досье на Кремову. Пара-тройка махинаций, подкуп зама главы городской администрации, уклонение от налогов. В общем, вполне стандартный набор. Кое-что из этого вполне можно доказать. Не так уж она и хитра, эта Кремова. Впрочем, она и сама чувствует свою уязвимость. Не может не чувствовать. Баба-то умная. Может быть, стоит сконцентрировать все усилия на Кремовой, а ее выблядка оставить в покое? При одной мысли о нем к горлу шакала подкатила волна ярости. Он покачал головой. «Нет, Кремнев умрет». Но сперва шакал заставит его страдать. Должно быть, это по-настоящему ужасно — найти родителей и тут же их потерять. Кремнев испытает это на собственной шкуре. Погруженный в свои мысли, шакал свернул в подворотню. Мимо него прошел крепкий парень с копной белесых волос. Шакал проводил его рассеянным взглядом. Он прошел еще несколько шагов, и вдруг блондин развернулся. В то же мгновение еще два крепких парня нагнали шакала сзади. Блондин ударил шакала кулаком в челюсть. Удар у него был молниеносный и хлесткий, и шакал непременно бы упал на землю, если бы сзади его не подхватили с подручной блондина. Блондин несколько раз ударил шакала в живот. Он бил четко, размеренно и сильно, как молотобоец. Шакал закашлялся и выплюнул на землю сгусток крови. Блондин усмехнулся и достал из кармана кастет. «А теперь...» Начал было он, но договорить не успел. Шакал вскинул ноги и резко ударил блондина по голове подбитыми железом подошвами. Блондин отлетел к стене и стукнулся затылком о кирпичную кладку. Шакал вырвал правую руку и, растопырив ладонь, ударил второго парня, худощавого, длинного, пальцами по глазам. Третьему лысому крепышу он... Ударил каблуком по голени, а когда тот разжал хватку, схватил его за голову и, резко пригнув ее к низу, ударил крепыша коленом в лицо. В руке шакала появился нож. Он пригнулся и чиркнул худого парня лезвием по ноге. Парень взвыл, повалился на асфальт и схватился за покалеченную ногу. Шакал склонился к его уху и тихо сообщил. «Я перерезал тебе сухожилие. Теперь ты никогда не сможешь бегать». Отшвырнув от себя стонущего парня, шакал выпрямился и подошел ко второму громиле. Тот лежал на асфальте, пребывая в глубоком нокауте. Его голова покоилась на бордюре. Шакал остановился возле поверженного противника, секунду или две разглядывал его, затем поднял ногу и резко ударил каблуком. Шея парня омерзительно хрустнула. Шакал развернулся и направился к блондину. Тот еще не до конца пришел в себя. Увидев приближающегося шакала, блондин попятился. Глаза его наполнились ужасом. Остановившись в шаге от блондина, шакал присел на корточки и мягко проговорил. — Как тебя зовут? — Па. — Павел, — хрипло ответил громила. Шакал кивнул. — Так вот, Павел, передай Кремовой, что теперь мы играем жестко. И если она не примет моих условий, я сделаю с ней то же, что и с вами. Ты меня понял? — Да. — Молодец. Шакал сделал вид, что выпрямляется, и парень уже облегченно вздохнул, но в это мгновение шакал резко развернулся, схватил парня за голову и сжал его виски между своих коленей. В руке его снова блеснуло лезвие ножа. — А-а-а! — простонал громил. — Гад, сука! Закончив работу, шакал сунул отрезанное ухо парню на грудный карман. — А это вместо подписи, — сказал он и поднялся на ноги. — Счастливо оставаться, ребята! Кремова была бледна и сосредоточена. Слушая Котова, она хмурила брови и курила сигарету частыми короткими затяжками. «Итог самый плачевный», — заключил Константин Олегович. «Один из моих парней лежит в реанимации со сломанной шеей, второму он перерезал сухожилие на ноге, а третьему...» Котов остановился на полуслове, и на его смуглых щеках проступили красные пятна. «Что?» — тихо спросила Кремова. «Этот подонок отрезал моему оперативнику ухо и просил передать это ухо вам». «Место подписи», — так он сказал. Вероника Альбертовна холодно усмехнулась. «Серьезный парень. Да, такой шутить не станет. И пойдет до конца». Константин кашлянул в кулак. «Вероника Альбертовна», — мягко начал он, — «я, конечно, не знаю, какие между вами счеты, но на вашем месте я бы не стал объявлять этому парню войну». «А разве он сам не объявил ее мне?» — сухо осведомилась Вероника Альбертовна. Константин пожал плечами. «Ну, возможно, он не хотел обострять ситуацию до предела и действовал вынужденно». «Ты как будто оправдываешь его?» — прищурилась Кремова. «Разумеется, нет, но его профессионализм вызывает уважение. Его жестокость, ты хотел сказать». Константин смущенно отвел взгляд и ничего не ответил. Тогда Вероника Альбертовна заговорила снова. «Я хочу, чтобы ты от него избавился», — сказала она, — «навсегда». По лицу Котова пробежала тень. Он нахмурился и заговорил, тихо, осторожно, тщательно подбирая слова. «Вероника Альбертовна, наше агентство не занимается подобными вещами». «Даже за хорошие деньги?» — прищурилась Кремова. Константин едва заметно усмехнулся. «Не все продается за деньги», — сказал он. «Есть вещи, которые...» $100 000 — просто и обыденно проговорила Вероника Альбертовна. «Я заплачу вам $100 000». Константин раскрыл рот, однако через секунду он справился с собой и, нервно облизнув губы, проговорил... «Видимо, этот человек сильно вас достал. Кто он? И чего он от вас хочет?» Вероника Альбертовна нетерпеливо качнула головой. «Я не хочу это обсуждать. Просто избавь меня от него, и ты получишь $100 000». Константин задумался. «А как насчет трех моих парней?» — осторожно спросил он. «Разве я не заплатила им за работу?» — скинула бровь Вероника Альбертовна. «Но ваш знакомый сделал их инвалидами», — напомнил Константин. Кремова задумалась. «Ты прав», — кивнула она, — «наконец. Я позабочусь о том, чтобы у них было все, что нужно, и положу на счет каждого из них по $30 000. Это должно было быть достаточным». «Да», — согласился Константин, — «это достаточно».